Старый Элихью плохо знал историю. Он победил забастовщиков, зато утратил власть над городом и штатом. Одержав победу над горняками, наемные головорезы окончательно распоясались, и когда стычки прекратились, Элихью уже был не в состоянии от этих головорезов избавиться. Берсвилл их вполне устраивал, и они присвоили себе город, как присваивают боевые трофеи. Открыто порвать с ними Элихью не мог. Они слишком много знали, ведь за все, что они вытворяли во время забастовки, отвечал он. Когда Билл кончил, мы оба были уже сильно навеселе. Мой собеседник допил очередную порцию виски, откинул волосы со лба и напоследок сообщил, какова ситуация в городе на сегодняшний день. Сейчас самый сильный из них, по-видимому, Пит Финик. Виски, которые мы с вами пьем, принадлежит ему. За ним идет Лу Ярд. У него ломбард на Паркер-стрит. Кроме того, он занимается поручительством, контролирует, так во всяком случае я слышал, большинство городских увеселительных заведений и на дружеской ноге с Нунином, шефом местной полиции. У крошки Макса Тейлера или Сиплова тоже друзей хватает. Он маленький, смуглый, ловкий, вот только с горлом беда, еле говорит. Игрок. Эти трое с помощью Нунина и помогают Элихью управлять городом, помогают больше, чем тот хотел бы. Но ему приходится мириться с ними, иначе... «А этот сын Элихью, которого сегодня пристрелили, — спросил я, — чем он занимался?» «Служил своему папочке верой и правдой и дослужился». «Вы хотите сказать, что старик?» «Может быть, не знаю. Не успел сынок вернуться из-за границы, как папаша посадил его выпускать газету. Старый черт уже одной ногой в могиле, а себя в обиду не даст. Но с этими ребятами надо держать ухо востро, поэтому старик выписал Дона с его французской женой из Парижа и использовал собственного сына в качестве приманки. Любящий папаша, нечего сказать. Дон проводил в газетах кампанию «Очистим наш город от порока и коррупции». Понимай, от Пита, Лу и Сиплова. Дошло? Старик решил стряхнуть с себя эту банду руками мальчишки. Вот им и надоело, что их трясут. Впрочем, это только мое предположение. И не самое удачное. Что-то здесь не то. В этом проклятом городе все не то. Еще стаканчик этой отравы? Я отказался. Мы вышли из ресторана и двинулись по улице. Билл Квинт жил в отеле «Майнерс» на Форест-стрит, и нам было по пути. Перед моей гостиницей здоровенный детина, сильно смахивающий на переодетого полицейского, стоял у края тротуара и беседовал с кем-то, сидевшим в большом открытом автомобиле. «В машине Сиплый», — сказал Билл Квинт. Я повернул голову и увидел Тейлера. Молодой, чернявый, маленький, профиль прямо-таки скульптурный. «Хорош», — сказал я. «Угу», — согласился Серый. «Лучше некуда». Владыка Бесвилла. Монингеральд посвятила смерти Дональда Уилсона две страницы. В фотографии широко улыбался симпатичный человек в полосатом галстуке, с живым умным лицом, смеющимися глазами, вьющимися волосами и ямочкой на подбородке. Произошло вот что. Накануне вечером, без 20:11, Дональд Уилсон был убит на месте четырьмя пулями в живот, в грудь и в спину. Услыхав выстрелы, жители дома номер 1120 по Харрикен-стрит выглянули в окно и увидели на тротуаре распростертое тело. Над ним склонились мужчина и женщина. На улице было темно, и разобрать их лица было невозможно. Когда же сбежались люди, мужчина и женщина скрылись. Никто не знал, как они выглядят. Никто не видел, куда они убежали. Стреляли в Уилсона из пистолета 32-го калибра. Два выстрела из шести пришлись в стену дома. И, изучив траекторию этих пуль, полиция пришла к выводу, что в Уилсона целились из узкого прохода между домами на противоположной стороне улицы. Больше ничего выяснить не удалось.